Глава 3. Приземлившись на плоской крыше небольшого двухэтажного дома, я соскочила со своего дракона и, открыв люк, спустилась по винтовой лестнице вниз. Калиб по обыкновению что-то ворчал себе под нос и щепетильно, боясь ошибиться, расфасовывал специи, приправы, пряности по кулечкам. Калиб держал лавку для прикрытия и, тем не менее, трепетно относился к легальной части своего дохода. Калиб был нархом, и несмотря на то, что его народ предпочитал жить на диких землях, обосновался в империи и никогда не переходил границу, хотя был в курсе всех событий, происходивших там. Его услугами пользовался весь сброд – наемники, воры, мошенники, в том числе и я. Калиб за умеренную плату предоставлял необходимую информацию, оружие, мог достать любой, даже и самый редкий магический артефакт. Если для дела тебе нужен напарник, он подберет его и сведет тебя с ним. Первое время внешний вид Калиба отталкивал, и я старалась лишний раз на него не смотреть, а чтобы прикоснуться к нему, даже и речи не было. Но вот сейчас я пришла прощаться и с тоской смотрю на тучного, немолодого нарха, готовая кинуться к нему в объятия и расцеловать. Калиб коротенькими пальчиками завязал очередной кулек и, поправив единственную жиденькую прядку волос на макушке, довольно потер ладони. Кулачком постучала о деревянную стену. И огромный, расположенный посреди лба, глаз Калиба завращался в разные стороны, пока не уставился на меня. «Таис, девочка моя, давно тебя не было. Разве так можно?» Заставила старика переживать. Заворчал на меня Калиб и, переваливая с ноги на ногу, подошел. «Я ненадолго, только вещи забрать». «Да-да, я так и подумал». Нарх крикнул своего посыльного, и шустрый мальчишка вынырнул из подсобки. «Принеси вещи, Таис», — приказал он помощнику, а сам отправился за моими деньгами, что я храню у него. Мальчишка с моими сумками появился раньше Калиба, и я подозвала его. «Держи», — сунула ему в руку несколько золотых монет. «Возвращайся в деревню к семье. Золота хватит на несколько лет. Сюда больше не приходи и про работу на Калиба забудь. Сейчас это небезопасно», — сказала я, и мальчишка закивал головой. «Все, беги», — подтолкнула его к выходу. «Таис, а мы еще увидимся?» уже в дверях спросил мальчик. «Не знаю», — честно ответила я. «Увидимся. Я вырасту и женюсь на тебе», — с улыбкой пообещал мне подросток и, одарив меня детским влюбленным взглядом, умчался прочь. «Удружила», — услышала я за спиной. «Мне теперь самому заказы по домам разносить? Калиб, хотя бы на время. Закрой лавку. Съезди куда-нибудь. Отдохни. Пока все не уляжется, а?» «Еще чего?» – возмутился нарх. «Конкуренты быстро моих клиентов переманят». Калиб поставил тяжелую сумку на пол возле меня. «Вот все, что ты заработала. У меня предложение». Ногой пододвинула сумку в его сторону. «Забирай мое золото и уезжай». «Нет, Таис, здесь моя жизнь, и я не стану прятаться. Арагон зол на меня и придет к тебе», – напомнила я ему. «Ну что ж теперь поделаешь? Отговорить я тебя не смог, значит, придется вместе с тобой расхлебывать кашу, что ты заварила». «Калиб, ты ни при чем. Ты мне с Арагоном не помогал. Так ему и скажи, когда он к тебе придет. И запомни, какие бы у нас ни были отношения, теперь я сама по себе, а ты сам по себе. И не вздумай меня защищать и выгораживать. Для тебя я этого делать не стану. И сумку мою забери. Я хорошо за счет Арагона поживилась. До конца жизни хватит. А будет ли у тебя теперь жизнь?» С упреком спросил нарх. «Таис, ты же всегда умницей была. Зачем? Калиб?» Оборвала его причитание. «Я знаю, что делаю. Прощай». Взяла свои вещи. Сумку, как компенсацию, оставила Калибу. И вернулась на крышу. Продав бриллиант Арагона, я поехала в излюбленное место всей знати и зажиточных жителей империи. Жизнь в уютном небольшом городке била ключом. Каждый вечер Кто-нибудь из отдыхающих устраивал прием или ужин, и я с завидной чистотой получала на них приглашение. Для всех я была дочерью богатого купца, отправленная щедрым родителям из дождливой столицы развеяться от скуки и насладиться морем. Нежась в последних лучах солнца перед закатом, я, взяв под руку красивого молодого человека, увязавшегося меня проводить, возвращалась из гостей. «Таис, скажите, а когда приедет ваш отец? Папа как раз сегодня прислал письмо, в котором сообщил, что вынужден отложить поездку, возникли неотложные дела. Так что скоро его можно не ждать. Жаль», — расстроился мой кавалер. «Арно, вы с таким упорством его ждете? Зачем?» Провожатый остановился и, взяв мои ладони в свои, заявил. «Я хочу просить его разрешения ухаживать за вами». «Арно», — обреченно сказала я, — «вам следовало это обсудить сначала со мной. Дело в том, что в столице у меня есть жених, и в следующем году я выхожу замуж». Сходу выдумав себе еще и несуществующего жениха, оборвала я надежду Арно. Разочарованный моим заявлением молодой человек отпустил мои руки, но затем опять взял и, прижав их к своей груди, сказал: «Значит, у меня еще есть целый год доказать, что...» «Арно, не стоит. Нам не следует более встречаться. Дальше я пойду одна». Оставив поникшего Арно, я прибавила шаг и, чувствуя за спиной его взгляд, зашла в дом. «Надо прекратить ходить на ужины до приемы», сделала я вывод и поднялась в спальню. Плохое настроение улетучилось. Стоило мне увидеть ванную. Мою роскошную, невероятных размеров золоченную ванную. Дом, что я сняла, был не самым большим и находился не на самом берегу моря. И, тем не менее, стоил дороже остальных, как я подозреваю, именно из-за нее. Чаша стояла посреди комнаты и радовала меня ежедневным купанием в ней. Расчесав волосы расческой, я скинула легкое шелковое платье и погрузилась в теплую воду. Окутанная волшебным запахом эфирного масла, я немного поиграла с плавающими на поверхности лепестками роз и, закрыв глаза, полностью расслабилась. «Сколько мне еще жить в раю?» — только подумала я, как чья-то сильная рука, схватив меня за волосы, с головой окунула в воду. От неожиданности нахлебалась воды, но это не помешало мне вцепиться в топившего меня ногтями и со стервенением наносить глубокие раны. Чувствую, как до крови сдираю кожу, но рука, удерживающая меня под водой, не только не ослабевает хватку, а, напротив, еще сильнее сжимает мои волосы и отпускать меня не собирается. Еще чуть-чуть и задохнусь. Моя яростная борьба ослабела. И сейчас, скорее, я вяло барахтаюсь, чем сопротивляюсь. Лишь на миг меня вытащили из чаши, позволили вздохнуть и окунули обратно. В этот раз я приготовилась и набрала полную грудь воздуха. Напавший подкрался бесшумно. Даже я не услышала. Обладает невероятной силой. И он беспрепятственно проник в дом, где я на каждом углу расставила ловушки. Он обошел их все. Кто мой незваный гость? Нетрудно догадаться. Мне опять дали вздохнуть и вернули обратно в воду. Влад явно упивается моим трепыханием. Да и пусть, лишь бы не утопил. После моих издевательств над ним он еще не самый мучительный вариант выбрал. Хотя, как по мне, так лучше бы он мне ногти вырывал, чем наблюдал, как я нагишом делаю вид, что в панике и отчаянно борюсь за жизнь. Позор на мою голову и бальзам на его оскорбленное эго. Глотать воду мне порядком надоело. Впрочем, как и демонстрировать голое тело. Один рывок, и я умудрилась схватить его за шею. А дальше как-то все пошло не так. Я рассчитывала только вырваться, но Арагон не был готов к моему маневру, и мы оба дали маху. Я переусердствовала, а Влад, неправильно оценив мою физическую подготовку, лопухнулся и прямиком угодил ко мне в ванную. Ведьма! Мокрый, полный боевой амуниции Арагон, комично смотрелся в нарядной девчачьей ванне. «На ногах стоять надо крепче!» – заворчала я и хотела встать, но как только взгляд Влада упал на мою обнаженную грудь, Во мне взыграла скромница, и я, поджав губы, вернулась обратно. Владыка западных земель, один из сильнейших магов империи, мог бы проявить благородство и позволить даме покинуть ее ванную без подобных взглядов и отвернуться. Конечно бы мог. Арагон наигранно осмотрелся. Только вот он что-то ни одной дамы поблизости не наблюдает. И даже если бы она здесь была, ее просьба как-то запоздала. Он пока ее купал, на все успел посмотреть. Влад стянул с правой ноги сапог, нет, не в ванную, а на мой пушистый ковер, откинул его в сторону. Затем он проделал то же самое со вторым сапогом и, довольный, подложив руки под голову, разлегся. «Надеюсь, тебе удобно и хорошо?» – сделанной заботой спросила я. «Да», – не задумываясь, ответил Арагон, «хотя постой». Он встал в полный рост и начал раздеваться. «А я, нет, чтобы отвернуться, смотрю во все глаза и, кажись, с открытым ртом». Влад поймал меня на разглядывании и подмигнул. Я тут же осеклась, отругала себя и перевела свою заинтересованность на кучу мокрого мужского белья, раскиданного по всей спальне. «Так гораздо лучше», — сказал Влад. Сел и начал мылить мочалку. Затем он взбил на ней пену и кинул ее в меня. «Потрешь мне спину», — прозвучал приказ, и Арагон повернулся ко мне спиной. «Он полоумный. Я и придушить могу». «Ну?» Арагону не понравилось мое замешательство. «Как скажешь». Подплыла к нему и круговыми движениями принялась мыть. «Таис, надеюсь, ты понимаешь, что находишься в опасном положении». «И что посоветуешь?» – спросила я. «Для начала ты вернешь мои бриллианты, затем – Влад. А что, если один я уже продала?» – поинтересовалась я и жду, пока до него дойдет, что теперь его знаменитая коллекция неполная. «Что?» – он взревел на весь дом. Именно на такую реакцию я и надеялась. Если так и дальше пойдет, то дело у меня выгорит. Только не прибил бы. Стоило мне подумать, как на моей шее сомкнулись пальцы Арагона и сжали ее с такой силой, что я захрипела. Попыталась его пнуть, но он перехватил ногу и разозлился еще больше. Вот сейчас мне стало страшно. И, вспомнив про тяжеленный железный подсвечник, что стоял на полу возле чаши, я его нащупала и, что есть силы, огрела Влада по голове. В обморок он, конечно, не упал, зато замедлился, и я, пользуясь временным эффектом от удара, выскользнула из ванной, на ходу накинула на себя халат и со всех ног побежала к двери. Затем понеслась по лестнице, открыв входную дверь. Я не менее резво шагнула вперед, наткнулась на невидимую стену, ударилась и, как результат, осталась в доме. Переждать в безопасном месте, пока Арагон перебесится, не вариант. Он запер дом. Задача не из легких – выжить и при этом заставить Влада пойти на мировую. Вынула из тайника припрятанный меч и активировала самую безобидную ловушку. Вреда для Арагона от нее никакого. А вот оттянуть момент встречи она вполне способна. Дом заполнился темной густой дымкой, и я, подняв меч над головой, приняла боевую стойку, замерла в ней и прислушиваюсь. Абсолютная тишина. Если бы не легкое колебание дымки, можно было бы подумать, что я в комнате одна. Но это не так. Арагон близко и что-то задумал. Надеюсь, убивать меня Влад все же не собирается. Даже если мой треклятый браслет, что сдерживает мою силу, почувствовав смертельную опасность, спадет с руки, сильно мне это не поможет. Влад опытный, и хоть раньше я не мерилась силой с другими магами, предполагаю, он гораздо сильнее меня. Сомнений нет, в честном бою я проиграю. «Таис, вынужден тебя разочаровать. Темнота, которую ты напустила, мешает видеть только тебе. Лично для меня она не проблема». Довольно хохотнул над моей оплошностью Арагон. «И брось на пол, что ты держишь в руках. Это серьезное оружие, еще поранишься». «Я не первый раз слышу подобные слова», — сказала я чистую правду. «Многие, что их говорили мне, после лишились жизни. А вот сейчас я нагло вру. Никогда никого не убивала и даже серьезно не ранила. У меня четкое правило. Без жертв». «Какая самоуверенность!» Шепот в ухо, легкое касание к щеке, и возле меня опять никого нет. «Мне конец». Я даже шелохнуться не успела, пока он все это проделывал. Я просчиталась. Продажа бриллианта разозлила его гораздо сильнее, чем я рассчитывала. Иначе бы он не стал бы тратить свою силу на мое запугивание. «От моей смерти тебе никакой выгоды. Я могу тебе все вернуть и даже больше, чем забрала». «А как же моральное удовлетворение?» — пронеслось рядом со мной. «Я изучаю своих», — замялась, подбирая слово, — «клиентов. Не думаю, что ты испытаешь радость от убийства женщины». «Ты меня плохо знаешь», — услышала я со спины. Меч выскользнул из рук и плотно прижался лезвием к моей шее. «Тогда делай, что задумал, не томи ожиданием», — спокойно сказала я, — «и жду своей участи». Арагон хмыкнул. Затем, убрав мой локон, прислонился к моему лицу щекой и произнес: «Смелая. И я не я», — если в его интонации не звучали нотки восхищения. Мужчина щелкнул пальцами, и в тот же миг дымка испарилась из комнаты. Арагон, оставляя лезвие у моего горла, обошел меня, и теперь мы стоим лицом друг к другу. Влад неспешно наступает. И мне приходится пятиться назад. Все наше шествие... Мужчина улыбается и хитро щурит глаза. Он доволен, что в буквальном смысле загнал меня в угол. Моя спина столкнулась со стеной, и мужчина, чуть наклонившись, произнес: «Что ты там говорила по поводу возмещения ущерба? Я готов тебе дать шанс и выслушаю». «Все, можно выдохнуть. Сволочь просто глумится, пугая меня. Я могу вернуть 12 бриллиантов прямо сейчас, а 13-й чуть позже, когда выкуплю», — сказала я. А сама думаю: интересно, он специально штаны не надел? Судя по тому, как он жмется, то да. «А когда ты его выкупишь?» — спросил Арагон и, отводя руку в сторону, практически скользя по моей шее, убирает меч. «О-о-о!» — выдал он возглас, когда все-таки оцарапал мою кожу до крови. «Я залечу». Он потянул меня за волосы вниз, заставляя запрокинуть голову, и плавно, до мурашек, прошелся по ранке языком. «Все, продолжай», — облизнув губы, сказал Влад. «И зачем он это сделал? Потом обязательно надо будет выяснить, а то неизвестно, что он может устроить, испив моей крови. Точно сказать не могу, я приличную сумму потратила, но... перефразирую», — оборвал он меня на полуслове. «На какие деньги ты собираешься выкупить мой камень? На ворованные?» — предположил он. И я кивнула в ответ. «Не подходит», — мужчина цокнул и покачал головой. «Придется тебе, наверное, впервые в жизни честно поработать». Я даже дышать перестала. «Неужели он сам мне предложил этот вариант? Я обеспечу тебя работой». Внутри все расцвело. «Потом, когда останусь одна, вдоволь напрыгаюсь от радости, а сейчас я скривилась и изображаю недовольство». «Я ни на кого не работаю, исключительно на себя», — начала набивать я себе цену. «Таис, или ты сделаешь, как я велю, или твой меч недалеко, выбирай». Нахмурила лоб и обреченно выдохнула. «Ну, если ты так ставишь вопрос, то я, пожалуй, соглашусь». Владу понравилось мое недовольство. Он, широко улыбнувшись, отошел от меня и, абсолютно не стесняясь своей наготы, направился наверх, надеюсь, чтобы одеться. «Влад!» – окликнула я его. «У меня все же есть одно условие». Мужчина обернулся. «Я не стану с тобой спать». «Твое право. Принуждать не стану. Но кто знает, как сложится». Хохотнул Арагон и продолжил свой путь. Когда я поднялась в спальню, Арагон уже успел высушить свою одежду и, к великому облегчению, даже надел ее. Он уселся в кресло и, постукивая ногой по полу, ждет, пока я соберусь. «Надеюсь, ты не боишься летать на драконе? Не люблю, когда мне визжат в ухо». То ли спросил, то ли уколол Влад. Могла промолчать, но не стала. «Ты меня с кем-то путаешь. Я мало чего боюсь. И к тому же у меня есть свой собственный дракон, и полечу я на нем. Так что твоим ушам ничего не угрожает». «Дракон? У тебя? А это случаем не то недоразумение, что шипело на меня и пыталось цапнуть за ногу? А где моя Снежа? Я чуть сумку из рук из-за волнения не выронила. Если ты хоть пальцем Снежу тронул, я тебя. Твое чудовище спит на балконе», — успокоил меня Влад. «Таис, тебя обманули, это не дракон. Но если и дракон, то бракованный и непригодный для полетов». Регулярно слышу подобные суждения. И Арагон пусть говорит и думает, что хочет. Меня гораздо больше интересует, почему Снежа спит, если в доме посторонний. Вышла на балкон, и передо мной предстала картина. Снежа, сложив крылышки, похрапывает, а из ее пасти торчит украшенная золотом мужская кожаная перчатка. «А ну, брось гадость!» – попыталась отнять вещь Влада. Снежа проснулась и, только еще сильнее сжав челюсть, отвернула мордочку в сторону. «Бесполезно. Я уже пробовала отнять. Не отдаст», – прокомментировал ситуацию Влад. «Избавься от глупого животного. Даже хозяйку не слушается». «Она не глупая. И я ей не хозяйка, а друг. Если ей так понравилась твоя перчатка, пусть грызет ее сколько хочет, все равно она уже порванная». Пока мы с Арагоном перепирались, моя Снежа незаметно к нему подобралась и трется об его ноги. «Снежа, ты что творишь?» – прикрикнула я на нее, а ей хоть бы что – ластится. «Опять!» – закатив глаза, процедил Арагон и брезгливо отталкивает моего дракона ногой. «Но, Снежа, я с тобой позже на эту тему поговорю». «Чем он ей так приглянулся?» «Предательница!» «Я собралась», — сказала я, и Арагон негромко свистнул. На небе показался гигантских размеров дракон. Таких я еще не видела. Блестящая и сине-черная чешуя, мощные лапы с длинными загнутыми когтями. С таким можно одолеть целую армию. Он подлетел, закрыл собой солнце, и на балконе заметно потемнело. Моя Снежа меньше его крыла в раза 4, если не больше. Дракон выдохнул, извергая пламя. А он под стать хозяину, такой же показушник. Влад ловко прыгнул на своего дракона и, крикнув, чтобы не отставала, за мгновение стал точкой в небе. Снежа заскулила. И как только моя попа коснулась ее спины, сорвалась с места и с небывалой до этого скоростью кинулась вдогонку. Дорога не близкая, и к концу пути Снежа выдохлась. Арагон несколько раз поворачивал своего дракона обратно, чтобы мы могли его догнать, и, наконец, на горизонте появился замок Влада, в который я сейчас зайду на законных основаниях. А это совсем непросто. Чтобы служить Арагону и жить в его доме, необходимо родиться в семье его работников. За все время, с тех пор, как Арагон принял на себя роль главы рода, он ни разу не нарушил это правило и никого не взял с улицы. Не успели мы приземлиться, как из замка встречать хозяина выбежали люди. Четверо стражей повели дракона Влада в загон, а мою Снежу определили в конюшню. С сородичами ей опасно. Затопчут или, чего хуже, сожрут. Арагон шел впереди, я за ним. К нему подбежал совсем молоденький паренек, и Влад, кивая в мою сторону, что-то ему сказал. Когда я поравнялась с Арагоном, парнишка забрал мои сумки. Под пристальные взгляды обитателей замка мы зашли из парадного входа. Я, гордо подняв голову, следовала за своими вещами, пока Арагон не окликнул меня. «Таис, ты пойдешь со мной». Я послушно развернулась. Надо привыкать. Чтобы войти в доверие, Мне еще долго придется беспрекословно исполнять его приказы. Как ни странно, но мы пошли в подвал, а не в кабинет, как я предполагала. Знакомая лестница, стены и, самое неприятное, затхлый запах. Все это я уже видела и нюхала. Арагон подошел к одной из комнат и открыл дверь. «Заходи», — скомандовал он. «Мы же договорились?» — возмутилась я. А Арагон, чтобы не спорить, просто втолкнул меня в помещение. «Договорились», — подтвердил Влад. «Это для профилактики». Он широко раскинул руки, показывая обстановку камеры. «Чтобы четко представляла, как проведешь свой остаток дней, если отважишься сбежать или выкинуть какой-нибудь фокус из своего арсенала. Считай, я тебе одолжение делаю. Посидишь немного, поумнеешь. Можешь поблагодарить». Последнюю фразу он произнес, особенно подчеркивая свой издевательский тон. Влад добился своего. Я в тихой ярости и, сжав руки в кулак, пытаюсь обуздать негодование. Моя реакция пришлась Арагону по вкусу, и он, довольно ухмыльнувшись, вышел из камеры и закрыл за собой решетчатую дверь. За работу и столь ценный урок, конечно, спасибо. Но хотелось бы конкретики. Немного – это сколько? Я, если ты не заметил, люблю комфорт, а здесь его явно не хватает. Подбежав к решетке, кинула я вслед Владу. Арагон хмыкнул и, не ответив, продолжил путь, но затем вернулся и просунул сквозь решетку что-то отдаленно напоминающее подушку. «Вот твой комфорт», — сказал он, когда я взяла в руки вонючую, грязную и непригодную к использованию по назначению вещь. «И не делай глупостей», — строго предупредил он. «Тебе хорошо говорить. А где у меня гарантия, что я когда-нибудь выйду отсюда? Там же, где моя. Что ты честно исполнишь данное тобой слово служить мне», — объяснил Арагон и ушел. Постепенно шаги Влада стихли, и воцарилась тишина.